Глава 19. Внешне составной голем-эмиссар походил на каменного, только имел более насыщенный бордовый оттенок валунов и состоял не из одних крупных кусков, но и среднего размера камней. Ему аккомпанировали два каменных и два пустынных голема. Кинг принялся танчить, дроу получила живительный удар кнутом и вихрем унеслась кошмарить монстров. Плевон выпустил лавовый сгусток, который нанес неплохой урон по куче мобов, но затем уже атаковать масс с навыком стало опасно из-за союзников. Составной эмиссар отвлекся на дроу, но ему не хватало скорости, чтобы поспевать за ней. В принципе, из эльфийки отличный танк получился. Главное, чтобы ей дали место, где можно развернуться и всласть побегать, да кнутом как следует не забывали охаживать. Эмиссар не мог догнать ее под яростью, но без нее вполне мог подловить и дать по голове. Я также активно включился в сражение. Как ни крути, а урон прокачанного оружия сильно помогал в бою. Если бы я остался с дубинкой, пользы от меня было мало. Призыватели не имели домашних навыков, характеристиками и боевыми бонусами похвастаться не могли. Да и навыками фехтования я пока не обзавелся, если они вообще применимы к такому нестандартному оружию. Так что кнут погонщика стал настоящим спасением. Я в целом с тяжелым щитом мог танчить одного монстра, не забывая наносить повреждения и обновлять усиление петов. Атаки големов не отличались разнообразием, и я более-менее научился их блокировать. Хотя уклониться от навыков каменного было с моей скоростью практически нереально, да и даже через щит порой проходил небольшой дамаг. В общем, здоровье мое тоже таяло, но медленно. Параллельно мне приходилось краем глаза поглядывать за петами, что было как бы не сложнее, чем сражаться с монстром. Плевун и Кинг нередко оказывались в окружении или просто неудобной позиции. Мне приходилось командовать отход. Также я следил за их маной и правильным применением навыков. Если с одним петом это не сильно напрягало, то с двумя-тремя башка порой пухла. Хорошо, хоть Эль имела свою голову на плечах. Правда, и ей я иногда давал команды, если требовалось переагрить монстров на себя или нанести финальный удар. Эльфийка часто атаковала монстров сзади, благодаря чему имела повышенные шансы нанесения критического урона. У големов не было, как таковых, уязвимых мест, так что можно было бить в любую часть тела. Как ни странно, но оружие бездны пробивало камни, из которых были сложены тела монстров. Сотканные из песка мобы также получали повреждения. Мы расправились сначала с двумя обычными монстрами, и сразу стало полегче. Дроу занялась эмиссаром и нанесла хороший удар шпагой, как вдруг составной голем рассыпался на части. Мы не ожидали такого поворота событий. Эльфийка поздновато спохватилась. Эмиссар не умер, а распался на 5 отдельных големов, по одному на каждую конечность и один из туловища. Торс их состоял из крупных валунов, а конечности — из обломков поменьше. Если в сборе составной голем достигал 3 метра, то по отдельности каменные монстры имели рост примерно в 1.5 метра. Не такие уж и мелкие гады. Баф ярости у дроу закончился. К тому же она оказалась зажата между стеной и толпой новорожденных големчиков. Каждый отпрыск имел по 10-15 здоровья. Подозреваю, что в сумме ровно столько же имела и основа. Сразу 5 каменных монстров навалилось на эльфийку. Она сумела уничтожить 2 каменных утырков и поранить 3-го, но остальные смогли забить остатки здоровья своими слабыми ударами. Эль испарилась в синем свечении. Такой подставы от вроде бы опытной эльфийки я не ожидал. Сцепив зубы, я принялся с удвоенным усердием дубасить пустынного голема. К счастью, у плевуна еще оставалась мана в запасе, так что сразу после кончины дроу я приказал ему применить свой навык. Лавовый плевок попал точно в скопище мелких големов. Удалось добить 3-го и нанести некоторый урон остальным. Без дроу бой сразу стал в разы тяжелее. Плевуна добили, с меня опеку сняли, но все же мне удалось справиться с монстрами. Я успел ударить разок по одному из мелких големов, чего хватило для приручения. С пульсирующей от боли головой и отбитым от удара голема плечом я присел на каменный выступ. только начало бездны, а мы уже несем потери. Но назад пути нет». «Не ожидала такого поворота», — буркнула Дроу, недовольно вернувшись в мир живых. «Шустрые гады! Поэтому надо не забывать обновлять баф кнута. Я боюсь, что однажды привыкну к ударам плети. Как будто это что-то плохое. Ладно, давай проверим нового пета». Судя по тому, что я успел понять, эмиссары, в отличие от обычных монстров, были скверно протестированы на возможность приручения. У составного голема имелась крайне необычная способность, и я с удовольствием принялся за изучение фамильяра. Трехметровый гигант насыщенного рубинового оттенка внушал уважение. Камни, из которых состояло тело голема, перекатывались с определенным перестуком. Эмиссар имел уникальную способность разъединения, а также известную по жужику ауру стремительность. Теперь стало понятно, как голем мог поспевать за палачом. Разъединение тратило 100% от максимума маны существа и действовало 30 минут. После этого, если судить по описанию, монстр собирался обратно воедино. Следуя моему мысленному приказу, голем разъединился на 5 частей. Мини-монстры определялись сутью как отдельные существа. В среднем каждый имел около 14 единиц здоровья. Двое по 14, один 13, один 15 и один 16. Ровно 72, как было у основы. Мана на нуле, поскольку вся ушла на разъединение. В любом случае, активных навыков у големчиков не было. Аура стремительность работала, поскольку скорости восполнения маны хватало на ее работу. Второе дыхание стаи давало достаточный реген. Гнев фамильяра на каждом из них использовать было бы слишком накладно. 30 энергии на 5 уйдет. Попросту не хватит маны в бою. Хлестать тоже задолбаешься, но если они смогут танчить за меня, наваждение ярости будет иметь смысл. Главная фишка, которую я хотел проверить, это, конечно же, усиление «Здоровая стая». На глубинном ранге баф добавлял по 6 единиц стойкости всем питомцам на полчаса, или по 12 единиц здоровья. Я скастовал «Здоровую стаю» заново. К моей радости, каждый из мини-големов получил по бафу и добавил в свою копилку по 12 единиц здоровья. А 25-28 хп — это уже вполне достойно. Несколько ударов выдержать смогут. Единственный минус — эти 12 единиц здоровья следовало восполнить. То есть использовать разъединение и подготавливать големов надо заранее. Иначе толку от здоровой стаи не будет. Но и так подспорье солидное. Общее здоровье всех монстриков увеличивалось до 132 единиц ХП. К тому же 5 существ более живучи, чем одно. Обычно финальный удар наносил урона больше, чем есть у врага жизней. Например, у врага осталось 3 ХП, а ты атакуешь на 5 урона, и 2 единицы уходят в никуда. Поэтому убить 132 цельных ХП легче, чем 132 ХП, разделенные на 5 частей. «Иногда мне кажется, что бездна тебя любит», — покачала головой Дроу. «Если бы любила, то не послала испытания в виде Дроу с Кицуны», — пробормотал я. «Так и кого же мне заменить? Да еще и все 10 слотов забил. Надо освобождать!» Все 10 фамильяров могли пригодиться в той или иной ситуации. Решил избавиться от берсерка, жестокого гоблина-эмиссара. Касаемо тактики же думал дольше. Дроу наносила основной дамаг, Кинг в долгом бою мог отрегенить много здоровья, хотя в Алой Бездне со своей и моей аурой успевал едва 10 хп восполнить. То есть составной все равно эффективнее будет. Плевун же оказался неплохим дамагером, особенно эффективным против местных эмиссаров. Так что покамест Кинг отправился в небытие. Нового пета назвал просто «Миньон», поскольку его составные части мне их и напоминали. Я мог давать команды каждому из 5 мини-големов, но порой было сложно определить конкретную особь. Теперь еще и таймер отката навыка разъединения подгонял. Приходилось периодически пересобирать миньонов и накладывать баф заново. Да и в целом голова стала пухнуть еще больше. Следить за 7 петами еще сложнее, чем за 3. Но такова уж призывательская доля. «Как будем уничтожать составных?» — поинтересовалась Дроу. «Есть одна идея. Слушай сюда». Мы продолжили путь по Красной пещере. Лианы на потолке источали слабый алый свет, добавляя мрачности и без того зловещей локации. Откуда-то доносились завывание ветра, перестук камней и шебуршание, под сапогами поскрипывал песок. Не думаю, что когда-нибудь смогу привыкнуть к бездне, оказаться самому внутри фантастического пейзажа, да еще и наполненного монстрами, непередаваемые ощущения. Смесь из страха, любопытства, восхищения и азарта. Я шел мимо скал или ступал по песку и не знал, не является ли поверхность под тобой монстром, который сцапает за ногу и откусит ступню. Изматывающие бои подчас на грани краха добавляли свою изюминку. К самому факту сражений я смог немного привыкнуть, хотя в прошлой жизни не занимался мордобоем. Но это что касается небольших пачек мобов. Если речь шла про испытания, алую бездну или налет адептов, сердце каждый раз билось, словно сумасшедшее. Иногда казалось, что без опеки оно выпрыгнет из груди. Спустя какое-то время мы наткнулись на отряд с двумя составными големами сразу. На этот раз определенный план был нами проработан сразу. Дроу под яростью успешно проскользнула к составным и нанесла по одному удару. Эмиссары рассыпались на мини-големов и бросились на эльфийку. Она собрала на себе всех вражеских миньонов и часть обычных монстров. «Пора!» — дал я сигнал. Плевун, словно адская мортира, выстрелил лавовым сгустком, который попал прямо в скопище чудищ. Никого не убил, но за раз нанес как бы не 60 дамага в совокупности. 10 мини-големам досталось. Некоторых из них дроу могла бы прикончить за один удар. Однако прошлой ошибки мы допускать не стали. Согласно намеченному плану, Эль сразу же ретировалась за выставленный мною строй усиленных миньонов. Мобы могли вполне себе танчить обычных монстров или вражеских мини-големов. Мы с дроу принялись помогать аккуратно сбоку. Плевун также вступил в ближний бой. «Откат!» — уведомил я, когда мощный навык плевуна наконец откатился. Дроу снова получила удар кнутом и понеслась в обход. Эльфийка собрала на себе часть воинства, я приказал миньонам отступить назад и дал команду на лавовый плевок. Несколько мини-големов пали от огненного удара. Мы изрядно потрепали части составных эмиссаров, так что даже мне некоторые стали на один удар. Эль занялась каменными и пустынными мобами, а я потихоньку добивал вражеских миньонов, не забывая управлять своими петами. Как-то вдруг резко возросло количество участников битвы. С нашей стороны выступало 7, с вражеской — целых 15 боевых единиц. Правда, большая часть были хлипкими, но массовку создавали отличную. А ведь формально в Алой Бездне сражался всего один адепт. Я думал о том, чтобы приручить второго составного. Уж больно интересные бонусы могли получиться. Целая орда миньонов. Если заменить Плевуна и Эль, я мог бы управлять 15 мини-монстрами. Но здесь были определенные сложности. Миньоны наносили не так много урона, особенно по бронированным целям. И самое главное, я просто физически не смогу за ними следить. Мощности моего внутричерепного процессора не доставало. Это будет просто тупое стадо, отправленное на убой. Не особо сильнее, чем 3 вражеских эмиссара. Если у противника будет много бьющих по площади навыков, то миньоны сгинут быстро. Так что ограничился одним составным эмиссаром. Мы наткнулись на неглубокую токсичную речку, состоящую из какой-то кислоты ядовито-розового оттенка. Раздавалось шипение, вверх поднимались пары миазмов. Воняло серой и чем-то еще. Я проверил на одном из монстров, призвав его прямо над рекой. Здоровье улетело вмиг. Все это сопровождалось вполне качественными эффектами, истошными воплями пета, слезающей шкурой, плавящимися мышцами, связками и вытекающими глазами. Хоть призываемые не являлись полноценными живыми существами, и я часто над ними издевался, но мне стало их немного жалко. Впрочем, каменные болваны просто стирались в кислоте беззвучно. Говорить големы не умели ввиду отсутствия рта и легких. Так что я использовал Кенни под ультимативным покровом и составного голема, чтобы перебраться по ним через кислотный поток. Хомяка сразу же отозвал, так что он не успел получить серьезных повреждений. Во втором этапе Алой Бездны стали встречаться отряды из 3 составных големов. Бордовая саранча заполняла все проходы. Единственный способ — это применять масс-атаки на них. Плевуну хватало маны всего на 3 выстрела. Ближайшим миньонам как раз наносилось по 5-6 урона за раз. Хоть сражение выходило муторным, и дроу приходилось много бегать, но иного способа победить мы не видели. Плевун третьим выстрелом уничтожал сразу пачку миньонов, и с остальными уже можно было работать. Эль потела, носясь меж мобов, словно ужаленная, и совершенно не возникало по поводу ударов хлыста. Мы все работали на износ. Петы к концу сражения практически всегда уничтожались, как и моя опека. Один раз голем меня и вовсе вырубил ударом пудового каменного кулака. Шляпа аптекаря плохо сдерживала удар, когда опека отключалась. К счастью, пришел в себя я не на том свете. Дроу справилась с остатками вражьего воинства. Голова еще долго гудела, и мне казалось, что я просто глубоко погрузился в игру. Что никакой неудачной операции, смерти и переноса в иной мир не происходило. Просто новая игра с реалистичной графикой и все та же привычная пульсирующая боль растущей опухоли. Долго сидел я на полу Красной пещеры, обводя окружающее пространство осоловевшими глазами. Умопомрачительной красоты девушка с серой кожей и серебристыми волосами щелкала пальцами перед моим носом и хлопала меня по щекам. Лишь восстановившаяся опека смогла вернуть мне способность нормально соображать. Не знаю, как работала целительская магия, но могла бы и опухоль излечить за компанию. Мне казалось, что меня почтила своим присутствием настоящая богиня неописуемой красоты, протянул я, глядя на девушку. «Действительно?» — приподняла бровь дроу, удивленная комплиментом. «А это всего лишь вздорный сиськопет, мечтающий о моей смерти». «Ха! Ничтожному мастеру стоит лучше подбирать выражение. Глядишь, и смерть уже не будет поджидать за углом». Мы дошли до очередного сужения пещеры, через которое протекала широкая кислотная река. Дистанции призыва не хватало на то, чтобы материализовать пета на другом берегу. Я попробовал опустить миньона в ядовитую жидкость, но высокий эмиссар ушел с головой. «Глубоко. Попробуем жужика». Я привязал веревку к лапе пета и приказал лететь на другую сторону. Длины должно хватить, чтобы обогнуть виднеющийся неподалеку сталагнат и вернуться обратно. Однако лазать по канату мне не пришлось. Порыв ветра атаковал жука и бросил прямо в кислоту. Фамильяр прожил недолго, умерев страшной смертью. Послужил на благо науки, так сказать. «Ваш питомец-жужик погиб». «Что за...» Я потянул за веревку и вытянул измочаленный конец из кислоты. «Богиня предусмотрела летающих петов». «Мастер, смотрите!» — указал рукой дроу. «Кажется, за них можно зацепиться». На потолке пещеры виднелись каменные петли, расставленные над рекой в хаотичном порядке. В других частях данжа подобных выступов мы не видели, так что можно предположить, что они были оставлены разработчиками не просто так. «Вы же купили крюк?» — уточнила дроу. «Крюк?» — почесал я голову. «Не подумал. У меня ведь есть токсик, а теперь и жужик, которые способны забраться куда угодно». «Отлично. И как нам переправляться на другой берег?» — вздохнула темная. «Хм, похоже, придется возвращаться в город за крюком». «И потерять алую бездну?» — проговорила дроу. «Адептам дается всего одна попытка». «Серьезно? Тогда будем думать». Я принялся вызывать разных своих петов и пробовать комбинировать. Токсик прыгал далеко, но через речку за один заход перебраться не мог. Попробовал с помощью вихревой атаки крючконоса закинуть веревку или легковесных монстров на тот берег, но потерпел фиаско. Мы разбили лагерь неподалеку от кислотной реки. Дроу взялась готовить, я же принялся обрабатывать экипировку, втирая кристаллическую пыль. Доспехи аптекаря обзавелись множеством прорех, да и кнут отполировать никогда не помешает. Рассматривая лианоподобную текстуру оружия, мне и пришла в голову идея. Дроу выслушала мой план и покачала головой. «Я бы с подобным, может, и справилась, но хуману не хватит сноровки». «Зря, что ли, ловкость качаю? Справлюсь!» «На худой конец, у нас есть один свиток воскрешения». «Тебе решать», — пожала плечами девушка. «Я с удовольствием погляжу на то, как кожа мастера плавится в едкой жиже». «Спасибо, приободрила». Подготовка к переходу не заняла много времени. Я убрал всю экипировку в кольцо, дабы вещи не повредились из-за соприкосновения с кислотой. Лишь один кнут погонщика оставил. Жаль, что питомцы не могли пользоваться моим личным живым оружием. Я бы доверил переход ловкой эльфийке, отдав кнут погонщика ей. Придется самому устраивать цирковой номер, ибо покидать алую бездну я не собирался. До следующей могу и не дожить вовсе.